Глава 9. Развалины встретили нас тихим свистом ветра в огромных конструкциях, чахлыми травинками, с трудом пробившимися через трещины вечного покрытия. Здесь возникало ощущение, как будто кто-то все время заглядывает нам через плечо. И это не кралоты стаи. Они давно исчезли, как только мы углубились в развалины. Все, кроме Гракха и Траны. Грак сопровождал нас по этому царству мертвых. Мы в жизни бы не догадались, что вот под этой кучей обломков, величиной с девятиэтажный дом, есть что-то целое и странное. В подземелье вел ход, по которому можно было пройти только ползком. «И что, лезть в эту щель?» — подозрительно осведомился Каран. «Там, может, хрень какая-нибудь сидит, сразу голову откусит и все. Друзья их там сидят и договариваются, как нами лучше позавтракать». Он показал на щурящихся кралотов. «Мы не едим людей!» — фыркнул Грак. «У вас привкус противный! Мы любим играть вашими головами! Они катаются по земле хорошо, когда лапой поддашь!» «Ну вот!» — совсем пал духом воин. «Они еще и поиграются моей головой, после того, как сожрут, извращенцы четвероногие! Бабакан, ты хочешь, чтобы твоей головой поигрались? Лезь в эту дырку!» «Никто не полезет!» — остановил их я, кроме меня. «Я погляжу, что там, а потом уже и сообщу, что и как. Вы ждите снаружи». «Ну, это другое дело», — повеселел Каран. «Ты как там их побьешь, кричи, мы прибежим, и я из клыков кралотских сделаю себе ожерелье. Все девушки в городе с ума сойдут от красоты». Грак фыркнул, встал задом к Карану и старательно изобразил, будто он закапывает нечистоты после испражнений. Потом отошел в сторону и улегся с довольным видом, поглядывая на стоящих людей. «Видите? Видите, какое отношение у них к людям? Это я, значит, какашка. Отвратительные собаки». Каран сделал вид, что рассердился, плюнул в сторону улыбающихся кралотов и направился туда, где была тень от уцелевшей стены дома. Он оперся спиной о фундамент и закрыл глаза с видом совершенно удовлетворенного человека. «Это, Викор, может, правда не стоит туда лезть?» — робко поинтересовался Алдан. «А вдруг там в самом деле что-то есть? Что-то страшное? Мне и так тут жутко чего-то, как будто призраки бродят вокруг». «Ну чего вы все заныли? Дырка как дырка!» — рассердился Бабакан. «Посмотрели бы, по каким мы пещерам, бывает, лазим. Давай, Викор, если что, крикнешь нам. Так-то дыра довольно большая, пролезем». Я подошел к темному проему, с сожалением осмотрел свою нехитрую, ну очень уж нехитрую одежду, надо сказать, бомж-бомжом, оборванец хренов, опустился на колени и втянул свое тело в нору. Тут же я переключился на ночное зрение и увидел, что этот проход образован несколькими мощными плитами, столкнувшимися при падении и вставшими по типу крыши домика. Высота этого прохода составляла примерно 80 сантиметров, то есть и на ноги не привстать, и ползти вроде как не хочется. Оставалось, как собаке, бежать на четвереньках, что я и сделал. Этот проход тянулся 30 метров и закончился темным зевом входного проема, уводившего вниз, еще глубже. Здесь у входа подземелье расширялось, и я уже мог встать на ноги. Пахло мышиным пометом, пылью и чем-то странным, старым, как будто находишься в старой-престарой библиотеке, где пахнет веками и древними фолиантами. Скорее всего, это было просто субъективное ощущение, но оно не оставляло меня и тогда, когда я спускался по длинной лестнице вниз. Эта лестница была 100 метров, не меньше. Я осторожно спускался по ней с благоговейным трепетом. Тут когда-то ступали ноги неизвестных мне феноменально талантливых древних людей. Или не людей. В общем, тех, кто мог создать такую могучую цивилизацию, сумел сделать кралотов, построить дороги, которые не разрушаются десятки тысяч лет. Усмехнулся. Вот бы этих чудесников да на землю, в Россию. Наши дороги одной зимы не выдерживают, превращаясь в покрытые рытвинами грязные полосы, похожие на полигон для бомбометания. Лестница закончилась длинным коридором, который тянулся еще 100 метров, как минимум, и был покрыт слоем пыли, в котором утопали мои ноги практически по щиколотку и выше. Везде были разбросаны какие-то предметы, остатки истлевшего тряпья. На пыльной поверхности четко виднелись круглые следы лап, оставшиеся от предыдущего посещения подземелья кралотами. Я прошел дальше, давя обломки, хрустя какими-то костями, тоже рассыпающимися от времени. Плоти на них не было, видимо, мелкие грызуны очистили их после гибели тех, кому кости принадлежали. Непонятные обломки приборов или приспособлений усыпали пол, как будто что-то взорвалось в этом месте. Коридор опять сделал поворот, и я сходу вылетел из-за угла, задумавшись о судьбах миров и о том, что надо будет скоро пообедать, и это чуть не стоило мне жизни. На потолке в длинном коридоре были прикреплены сооружения, похожие на видеокамеры, только размером побольше. Эти штуки живо заинтересовались моим присутствием и стали разворачиваться в мою сторону, а на стенах Загорелись красные огни и завыла прерывистая сирена, напоминающая кваканье ревуна на флоте. Я в кино такую слыхал. Решив, что интересуются мной эти пакостные штуковины совсем не с человеколюбивыми намерениями, я рыбкой нырнул назад, упав на пол и подняв клубы пыли. Тотчас по тому месту, где я ранее стоял, ударили очереди фаерболов, как будто из автоматической пушки. Автоматические плазмометы? Эти штуки похожи сродни моим фаерболам. Одно мне не ясно, и меня очень-очень удивляет. Неужели за десятки тысяч лет могла сохраниться и функционировать система защиты здания? Как мог выжить этот компьютер? И сам же себе ответил, это ж тебе не земной компьютер. Уж создатели-то, наверное, могли сделать железку, которая выдержит тысячи лет, если они смогли сотворить таких существ, как кралоты. Интересно, что же такое могут защищать эти самопалы? В любом случае, это стоит посмотреть, чтобы они не защищали. Я приготовился и, выпрыгнув из-за угла, выпустил заклинание воздушного тарана, сжав его до размеров торпеды и направил вдоль потолка. Плазмометы снесло, как картонные поделки первоклассника, а сирены завыли еще пуще, и механический голос запричитал. «Проникновение на первый уровень сектора G. Уничтожены системы защиты 1, 2, 3, 4, 5. Внимание! Опасность! Опасность! Опасность!» «Ага, задергалась скотина этакая. Зря, что ли, мы тащились через 1500 километров, чтобы вот так остаться тут, в этом коридоре, с паленными, как курица-гриль? Нет уж, обязательно туда долезем и посмотрим, чего это защищают с таким упорством. Кстати, одна мысль не давала мне покоя. Язык. Почему этот механический голос был мне понятен? Все его слова звучали очень-очень знакомо, только с каким-то акцентом, что ли. Имперский язык. Все мои теории об экспедиционном корпусе, застрявшем на материке во времена войны с создателями, в этом случае рушатся. А почему рушатся? Ну а как создатели могут разговаривать на языке захватчиков? Для себя же они не стали бы ставить предупреждающие механизмы, говорящие на языке врага. Вся теория встает с ног на голову. А почему встает? Ну, например, некая колония отделилась от основной империи и воюет с ней. Может быть такое? А почему нет? Вспомнить только США. Да черт с ними. Говорят и говорят себе по-имперски. Надо ребят сюда тащить. Я вернулся прежним путем, поднялся по лестнице и крикнул. «Бабакан, спускайся и зови ребят. Все вместе пойдем, им будет забавно посмотреть». Скоро вся наша шайка, опасливо прижимаясь к стенам тоннеля, стояла на углу коридора, в котором я сбил автоматические плазмометы. На стенах так и моргали красные фонари, но сирена уже не звучала. То ли энергия кончилась, то ли компьютер решил, что хватит завывать. В любом случае, мерзкого кваканья уже не было. Мы пошли дальше по коридору. Его конец терялся вдали, и не было видно, куда он уходит. Больше плазмометов не попадалось, вернее, в рабочем состоянии. На потолке были видны остатки конструкций, похожих на такие штуки, но все они были разбиты, испорчены. Немного погодя, я понял, почему мы не видели конца коридора. Он изгибался огромной дугой и уходил куда-то глубоко под землю. Он расширился так, что по нему при желании можно было ехать на двух автомобилях в ряд. Скорее всего, так когда-то и было. Неужто они ходили все эти километры пешком? Мои спутники шли настороженно, с недоверием оглядывая стены подземелья. Кралоты были невозмутимы. Практически в таких тоннелях они и жили всю свою жизнь. Коридор тянулся, как мне показалось, не менее 3 километров, потом сделал еще резкий поворот, и ап, мы оказались перед огромной стальной дверью, перекрывавшей весь проход. Она состояла из двух половинок, одна из которых вдвигалась в другую сервомоторами. Я не заметил у двери никаких стреляющих устройств, это уже радовало. Гном подошел к ней, постучал обухом секиры и сказал... «Это ж какую кузню надо сделать, чтобы выковать такую дверь? Это ж немыслимо! Создатели, наверное, были богами!» «Нет, Бабакан, вот тут как раз ничего особенного. У меня в мире такие двери совсем не редкость. Да черт с ней, с дверью с этой, как нам туда попасть-то?» «А надо нам туда?» — дрогнувшим голосом спросила Арана. «Мне страшно что-то. Что там за этой дверью? Не хочу туда». «Тогда иди в лагерь, мы тебя проводим, попросим Кралотов или Карана с Алданом. Ну что, уйдешь?» «Нет. Там я буду бояться еще больше. Тогда не балаболь под руку и не мешай, а то точно сейчас отправлю в лагерь». Арана обиженно замолчала, а я стал думать, как сладить с дверью. Ну что же, самое очевидное — заклинание ветхости. Я задействовал его. Внешне ничего не изменилось. Впрочем, как всегда. «Бабакан, врежь в центр двери обухом. Не бойся, я уже разрыхлил ее». Гном ударил, но, вопреки ожиданию, дверь совсем даже не развалилась. От нее откололось лишь несколько кусков, величиной с фалангу большого пальца. Крепкий материал. Хорошенько заперлись создатели. Создатели? «Витька, ты охренел, что ли? Какие тут живые создатели?» «Ну а почему нет? Я все время, как только узнал об апокалипсисе, представлял, что, может, где-нибудь в глубинных бомбоубежищах сохранились эти самые древние люди. Может, не все вымерли?» «Бей, не останавливайся, пусть там просыпаются!» — хохотнул я. Мои спутники с испугом посмотрели на меня. «Ну, у тебя и шуточки, командир», — сказал Каран. «А вдруг они там и правда живые?» «Ну, живые и живые, и что? Поздороваемся, значит?» «Глянь вон, наши кралоты спокойны, как будто только что мышей нажрались и переваривают, а ты дергаешься». «Мы не жрем мышей!» — проскрипел Грак. «Почему обязательно мы должны жрать мышей? Тьфу! Даже в пасти противно стало! Сами жрите мышей!» «Бабакан, ну чё застыл, бей!» — досадливо прикрикнул я. «Дай сюда секиру, я сам». «Не испорть ее! Это дедушкина секира! Век не прощу, если ты сломаешь!» Запоздало крикнул гном, когда я уже размеренно долбал и долбал стальную дверь, теперь уже не такую несокрушимую, как раньше. Толщина двери оказалась более метра. Я был потрясен. Это действительно что-то серьезное, если его так запрятали. Проделав дыру примерно метр на метр, я заглянул за эту стальную машину и... ничего не увидел. За ней была еще одна дверь. Я аж плюнул с досады. Охренели они, что ли? Ну где это видано, чтобы за такой дверью была необходимость поставить еще одну дверь? А потом посмеялся над собой. А где ты вообще видел что-то подобное? На земле? То-то же. Что же, делать нечего. Разрыхлять и расширять первую дверь, разрушать вторую. Это заняло более часа. Меня сменял Бабакан, так как махать этой секирой не мог никто, кроме него и меня. Кстати сказать, я заметил, что секира, которую я еще недавно с трудом поднимал, до моего изменения, была теперь для меня легкой, как томагавк индейцев. Я спокойно мог ее метнуть на... очень далеко, в общем. Гном странновато поглядывал на меня, когда я рубил дверь, и секира легко мелькала в моих руках. Видимо, он кое-что понял. Вторая дверь была тоньше, с полметра толщиной. Вероятно, они обе составляли что-то вроде шлюза. Наконец, и эта дверь преодолена. Я оставил секиру у обреза дыры, просунул голову внутрь, принюхался и решительно перелез в неизвестное хранилище. В помещении было темно, тихо, витал странный запах. Он что-то напоминал мне, то ли запах озона, то ли... вспомнил, запах аптеки, вот что он мне напоминал. Я сделал несколько шагов, рассматривая то, что находится впереди, и ничего особого не увидел. Коридор, по одну его сторону двери, а по другую глухая стальная стена. «Пошли за мной, тут тихо, нет никого!» — крикнул я. И как будто отвечая на мои слова, вдруг заревела сирена, и гнусавый голос опять запричитал. «Несанкционированное проникновение на уровень А. Опасность. Красный код. Красный код. Красный код. Модули 1, 5, 8. Устранить опасность. Ребята, назад! Есть у меня подозрение, что модули мне не понравятся!» Друзья тут же скрылись в дверной дыре, справедливо посчитав, что лучше не перечить, особенно в таком пункте, как защита своей задницы. Я остался на месте, ожидая появления этих самых модулей. Название было довольно мирное, но вот само слово «устранить» мне как-то не нравилось. Как оказалось, не зря не нравилось. Из какого-то помещения типа гаража выкатились три шустрые танкетки, похожие на советский луноход. Круглые ребристые металлические колеса, круглый корпус, впереди руки-манипуляторы. Как я понял, это было нечто среднее между ремонтными роботами и охранными передвижными пушками. Две из них сходу начали палить по мне плазмоидами, а одна моталась где-то на периферии, позади них. Вначале я не понял, почему третья танкетка не участвует в торжестве справедливости, а потом догадался. Не может, гадюка, сломана. Похоже, время властно даже над изделиями создателей. Фаерболы разбивались о мою энергетическую защиту. Уже 5 минут я сидел как бобик в коконе и ждал, когда же прекратится это вакханалия гостеприимства. Наконец прекратилось. Выплюнув последние, уже жиденькие фаерболы, роботы решили, что меня надо брать на абордаж, и сходу понеслись, клацая ребристыми колесами по гулкому полу. Защита-то у меня энергетическая, а не от физики, сваливать надо отсюда. Мгновенно отключив купол, я бросился в сторону, отбежал 20 метров, пока роботы разворачивались, после того, как врезались в друг друга, желая меня скорее растоптать, и тоже выпалил по ним фаерболами. Типа от нашего стола вашему столу. Упс, как катились, так и катятся. Какого черта я по ним фаерболами-то? Это для них как весенний дождик, не живая же плоть. Похоже, броня у них огнеупорная. Тогда будем проще, без изысков. Первый же подскакавший клешнястый суперкраб получает мощный удар воздушным тараном. Этому меня учил еще Шаланар. И как гигантское ядро сносит второго и цепляет третьего озорняка. Еще удар, и третий врезается в стену, отрывая колеса и проминая броню. Все, кончено. Отползались родимые. Стрелять нечем, заряды кончились, давить тоже нечем, колеса оторвали. Какие еще варианты? Рукой клешней за ногу тяпнуть? А мы сейчас клешни-то тебе и оторвем. Оторвал также ударом, окончательно раздолбав механизмы об стену. Жалко, конечно, интересные штуки, но мне что, подставляться под удары ради их сохранения? Нет уж, не пойдет. «Все, выходите, все закончилось!» — крикнул я товарищам, и они осторожно выползли из дырки в дверях, поглядывая на шевелящиеся останки роботов у стены. «Ну, ты тут и накрошил!» — с восхищением сказал Бабакан. «Это что за штуки такие? Больше такие не вылезут?» «Скорее всего, не вылезут. Эти-то были уже ущербные. Видимо, защита бункера наскребла последние и послала их держать оборону против захватчиков». «А как они определили, что мы захватчики?» — недоуменно спросил Каран. «Все, кто проникает без разрешения, ломая при этом двери, кто это?» «Ну все, пошли осматривать помещение. Узнаем, что это такое нам попалось. Мне кажется, при такой защите это может быть что-то потрясающее». Мы пошли по широченному коридору к закрытым дверям лабораторий. Двигались, как псы-рыцари, свиньей. Впереди я, за мной два кралота, внимательно принюхивающиеся и крадущиеся, как тигры. Следом остальной народ, вооруженный чем попало. Хотя от мечей и топора в борьбе с остальными роботами толку не больше, чем при охоте на медведя от пухомойки. Оружие только придавало уверенности, наверное. Впрочем, как рабочий инструмент, секира гнома пригодилась опять. Все двери были наглухо закрыты, пришлось выбивать их тем способом, который я применял для основного входа. За вскрытыми дверями для нас ничего интересного не было. Непонятные приборы, давно молчащие и обесточенные, какие-то склады, видимо, с запчастями для тех же приборов. Честно говоря, я был немного огорчен и раздосадован. Стоило ли лезть за 1500 километров, пережить столько страданий и опасностей, чтобы найти кучу ненужных железок? Я ничего в них не понимал. Мой разум был похож на разум муравья, проползающего по осциллографу. Ну, гладкая поверхность. Ну, что-то холодное и непонятное. А что это? Зачем? Одна из дверей, а их было гораздо больше сотни, вела в комнату, в которой находилась еще одна стальная дверь. Складывалось впечатление, что комната, в которую мы вломились, являлась тамбуром, то ли для охраны, то ли еще для чего. Что интересно, нигде не было следов живых существ, обитавших тут до этого. Вначале я как-то упустил данный факт из виду, а потом, после нескольких посещений лабораторий, это бросилось мне в глаза. Куда делись обитатели подземелья и были ли тут вообще живые существа? Мы подошли к внутренней двери, и вдруг вспыхнул неяркий свет и раздался голос. «Не надо ломать. Вы и так уже нанесли ущерба столько, сколько не было за последние 150 тысяч лет». Мои спутники замерли, оглядываясь, откуда идет голос. А я сразу понял. Вот он, последний оставшийся из создателей. Вернее, их слуга. Компьютер управления комплексом. «А что нам остается делать? Ты запер все двери, а мы хотим посмотреть, что там за ними». «Вы неосторожны. Вы проникаете туда, куда не нужно. А может, за этой дверью находится склад опасных болезней? Может, вы все сейчас будете лежать тут, подкрывшись язвами? Вряд ли. Кстати, если и болезни, я их вылечу. Ты тут отстал от жизни в этой дыре. Люди умеют лечить такие болезни, какие тебе и не снились. Да, ну что же, может быть и так. Я тут слишком давно. Даже хорошо, что вы пришли. Хотя вначале я хотел, чтобы защита вас уничтожила. Враги все-таки. Но, похоже, я слишком долго живу. Без информации, без людей». «А ты разве не человек?» Не выдержал Бабакан. «Как ты с нами разговариваешь? Кто ты?» «Я разумный комплекс ЕГР-7080Р, или как звали меня люди, ЕГАР. Разговариваю через передающие устройства. Тебе назвать их модели?» «Не надо моделей», — спохватился я. «Мы можем где-то поговорить?» «А мы разве не разговариваем?» — как будто удивился компьютер. «Я имел в виду спокойно, чтобы мы удобно сидели, отвечали на вопросы друг друга. Ты не в курсе, что война давно кончилась? Что ты сейчас в подземелье под руинами огромного города, о котором все забыли?» «Я подозревал что-то подобное. Хотя мои датчики и ослепли, когда комплекс покинули последние люди. Но что я мог? У меня задача — охранять содержимое этого комплекса и поддерживать его в работоспособном состоянии до прихода людей. Это я и делал 150 тысяч лет». «Сколько?» — не поверил ушам Каран. «И столько лет ты тут сидишь?» «Сижу. Ну, это сказано не совсем точно про сижу. Не на чем мне сидеть. Если ты имел в виду тут нахожусь, то да. Все эти тысячи лет я тут. Как я вижу, цивилизация и вправду опустилась до варварства. У вас в руках оружие убийства из древних времен, о чем я могу с вами говорить, когда вы даже не поймете, что я вам скажу». «Может, как-нибудь и поймем», — усмехнулся я. «Сдается мне, что за этой дверью как раз ты и находишься, Игар, нет? Поэтому не стоит тебе так снисходительно к нам относиться. Даже с этими орудиями убийства мы легко можем тебя уничтожить при желании. Тебе это не кажется?» «Кажется. Кстати, а что за оружие ты применял против модулей защиты? Наша цивилизация не знает такого. Похоже, новые люди пошли не по техническому пути, а по пути развития способности мозга. Это так? Вот давай и поговорим с тобой, если тебе интересно. Где это лучше сделать? Пройдите в зал для обучения. Он находится за 135-й дверью. Я разблокирую нужную. Когда вы будете подходить, она сама откроется». Выйдя в коридор, мы пошли по нему в глубину подземелья. Бабакан опасливо спросил: «Это кто сейчас с нами разговаривал? Неужели кто-то из создателей остался жив до сих пор?» «Нет, это, как бы тебе сказать, один из их слуг. Это не человек и вообще не живое существо. Это сделанный создателями разумный механизм. Живой не смог бы продержаться 100 000 лет, даже во сне. Мы не стали пересчитывать двери, справедливо полагая, что как-нибудь Игар обозначит нужную дверь, и не ошиблись. При нашем приближении одна из них открылась сама, мгновенно уйдя в стену, и освободила проход в какое-то помещение. Как я и предполагал, помещение представляло собой что-то вроде полого амфитеатра с местами-креслами, возле каждого из которых лежал металлический шлем, сделанный из витых серебристых проволок. Вот что меня немного удивило, так это то, что сбоку у каждого шлема, на висках, если представить, как он надевается, были приделаны мнемонизаторы, как мы их называли. Теперь я знал, откуда они берутся. Сами шлемы, скорее всего, были непрочны, не сохранились, а вот их основной элемент, мнемонизаторы, оказался очень прочным и выдержал десятки тысяч лет и даже работал при этом. Конечно, было непонятно, как они все еще работали и для чего они имелись на этих шлемах, но так ли это важно? «Вот здесь мы и можем поговорить», — сказал Игар. «Надеюсь, вы что-то поймете из моих объяснений. Итак, что бы вы хотели узнать?» Неожиданно вмешался Кралот и спросил на языке орков: «Откуда мы взялись? Кто нас создал?» «Вас создал я», — ответил на языке орков компьютер, потом что-то добавил на неизвестном нам языке и тут же перевел. «Я сказал Кралоту, что мы будем говорить на любом известном всем языке, языке людей. Язык Кралотов был создан мной, и я обучил их владеть им. Зачем отдельный язык, спросите вы? Чтобы они могли общаться между собой через специальный код, получать команды». Грак широко раскрыл зеленые глаза и опять спросил: «Для чего мы созданы?» «Для войны, конечно. Вы боевые самовоспроизводящиеся машины. Наша гордость. Вы были сделаны для охраны наших рубежей. Увы, вы не понадобились. Людей уничтожили оружием издалека. Впрочем, я не знаю, что случилось с людьми наверху. После того, как меня оставили здесь, как они погибли, я не знаю. Но, вероятно, погибли. Я ждал несколько тысяч лет, когда меня найдут, когда снова воспользуются моими услугами, но никто не приходил. Оборудование со временем портилось, защитные системы, модули теряли энергию, и теперь ее осталось только на то, чтобы с трудом поддерживать мою жизнедеятельность и жизнедеятельность некоторых комплексов здания». «Скажи, а какова причина войны? Кто с кем воевал? Зачем?» — спросил Каран. «Зачем надо было уничтожать целую цивилизацию, да еще обладавшую такими знаниями? Зачем вы убиваете, люди? Это мне неизвестно. Я машина. Мне заложили программу. Это вот враги. Это вот не враги. Врагов надо не пускать и уничтожать. Не врагов не уничтожать. Все, во мне не заложены знания об истории. Только технические вопросы, технические команды. Есть еще вопросы». «Как ты сумел прожить 150 000 лет?» — спросила Арана. «А я и не жил. Я не живое существо. Я всего лишь поток энергии в небольшом кристалле. Для поддержания моей жизни надо мало энергии, а вот для поддержания жизни всего здания — огромное количество. Раньше ее было много, но теперь ничего не осталось. Источник энергии иссяк, он работал на топливе, которого больше не осталось. Я могу только подсветить комнаты, разговаривать с вами, не более. Попытка напустить на вас боевые модули обошлась мне очень дорого, как и стрельба боевых защитных систем. Сейчас я практически пуст, о чем и сообщаю вам. Возможно, мы общаемся последние часы, потом тут все замрет навсегда. Пользуйтесь случаем спросить чего-нибудь у последнего оставшегося осколка цивилизации. Что еще вам рассказать? «Каким образом вы сделали кралотов?» — спросил я. В моей голове все время вертелась кое-какая мысль, и я пытался ее ухватить. «Кралоты вышли из наших купелей. Каждый кралот выращивался в течение долгого времени, воспитывался. Это были их родоначальники. Потом они уже размножались сами. Вначале было сделано 20 кралотов. Обучено, затем был запущен процесс их воспроизводства. Их предельное количество – 2000 особей. Кралоты – совершенство. Их ум не слабее, чем у людей, а может, даже и превосходит человеческий. Скажи, а людей вы умели делать? Выращивать, как кралотов, в купели? Вы умеете выращивать людей?» «Умели. Только зачем их выращивать? Это неэффективно. Вырастить человека один день, и будет взрослый половозрелый экземпляр. Только какой от него толк? Его надо обучать даже самостоятельно питаться. У него одни инстинкты, как у младенца. Повторяюсь, это неэффективно, поэтому и не делалось. Люди сами воспроизводятся, их не нужно выращивать. А для военных целей можно же было вырастить сверхлюдей, чтобы потом они заняли место обычных людей, а человечество уничтожили? Нет, эти проекты были закрыты. Выращивались кралоты. Это более эффективное оружие. Притом с ограничениями по рождаемости. Сверхлюди не нужны. Мы знаем, что у врага проводились опыты по изменению обычных людей. Из них делали боевых сверхлюдей при помощи колоний вируса, вносимых в организм. В результате получались люди-метаморфы, что-то вроде наших кралотов. Что из этого получилось, сказать не могу. Информации нет. Мы пошли другим путем. «Нормально получилось», — усмехнулся я. «Я знаю такого человека. Очень интересно. Если что и осталось у меня из функций, это только собирать информацию. Правда, новой информации не было очень-очень давно. Ты расскажешь мне то, что знаешь? Лучше так. Если ты наденешь один из этих шлемов, я считаю у тебя из мозга то, что ты мне покажешь». Я не могу без твоей воли увидеть, но когда ты будешь что-то представлять, твои картины, я их считаю. Позволишь мне это сделать? А зачем мне это надо? И зачем тебе это надо? Мне интересно. Я сделан так, что собираю любую информацию и храню. Это моя функция. Если мне дадут приказ, я смогу совершать определенные действия. Тебе это зачем? Я не знаю, чем я могу тебя заинтересовать, чтоб ты поделился со мной своими знаниями. Я тоже могу поделиться с тобой знаниями. Совершим обмен. А зачем мне твои знания? Как я использую информацию о том, как сделать кралотов или совершать какие-то манипуляции с генетическим кодом, если я не смогу это осуществить технически? Я не знаю. У меня такой информации нет. Егар, ну что ты заладил? Информации нет. Что у тебя еще есть? Полезные вещи? К примеру, могут эти шлемы работать вне этого подземелья? Активные элементы могут, но их способность воздействовать на мозг упадет, насколько информации нет. Складов с оружием тут нет, да и оно было бы бесполезно вам. Негде заряжать энергетические элементы, и энергии уже нет. Последнюю я закачал в боевые модули, теперь могу только разговаривать. Скажи, Егар, если бы я попросил тебя сделать человеческое тело, 3-4 тела прямо сейчас, ты смог бы? Смог бы создать эти тела? «Викор, ты чего это задумал?» — подозрительно спросил Бабакан. «Не связывался бы ты с этим делом, а?» «Подожди, ты не понимаешь. Егар, так сможешь или нет?» «Я подсчитал ресурсы. Запасов купили хватит на 2 полноценных человеческих тела. Это максимально, что можно сделать. Большинство препаратов пришли в негодность. Но у меня не хватит энергии. Без нее я ничего не смогу сотворить. Как мы можем добыть энергию? Сменить энергетические элементы в реакторе или достать накопительные элементы из разрушенных модулей. Они могли там сохраниться после моих ударов по роботам? Да. Если бы они разрушились, произошел бы взрыв. Взрыва не последовало, значит, элементы целы. Вы их подключите к системе комплекса здания, и я перекачаю энергию. Тогда ее хватит, чтобы сделать людей? Хватит. И останется. Если я сделаю людей, тогда ты мне позволишь считать твою информацию? Да, если ты при этом еще позволишь мне скачать информацию у тебя. Часть информации. То, что смогу понять. Да, это возможно. Процесс будет идти параллельно. Что ж, тогда мы пошли выдирать энергетические блоки у роботов. Как они выглядят? Параллелепипед длиной с твой локоть, толщиной с твою руку, красного цвета. Вы не ошибетесь. Мы вышли из зала и побрели к выходу. Идти было довольно далеко, 200 метров, не меньше. По дороге Бабакан опять спросил меня. Ты уверен, что тебе это надо? Что это им надо? Зачем ты идешь против воли богов? А что он задумал? Викор, зачем тебе искусственные люди? Арана недоуменно посмотрела мне в глаза. Бабакан, чего он задумал? Викор, скажи, че молчишь-то? Потом скажу, может, ничего еще не получится. Я не хочу сейчас это обсуждать. Не надо меня сейчас трогать, ладно? И так тошно. Хорошо, позже поговорим. Бабакан нахмурился, а остальные недоуменно поглядывали на нас, не решаясь ничего спрашивать. Наконец мы подошли к обломкам роботов. Я заглянул в их нутро, там все было перемешано, деформировано. Однако найти энергетические блоки оказалось довольно легко. Они располагались в нише, закрытой бронелистом крышки, которая у одного робота открылась при ударах. Не выдержал замок. Выдернуть блок оказалось делом секунды. Остальные модули пришлось взламывать. Опять пригодилась Бабаканова железяка. Против лома нет приема. Минут через 20 все три блока были у меня в руках. Эти три угловатые штуки были холодны на ощупь, и как-то не чувствовалось, что в них имеется запас энергии. На торцах каждого имелись круглые ровные пятна. Думаю, контакты. «Несите блоки к 73-й двери», — скомандовал Ягар. «Войдете внутрь, увидите стену с нишами. Открываете любую из них и вставляете элемент в гнездо. Итак, все три. Что я и сделал. Скоро блоки были вдвинуты в гнезда, ниши закрыты, и... ничего не произошло. Я обеспокоился. Ягар, в блоках есть энергия? Хватит ее?» «Меньше, чем я ожидал. Модули много ее потратили, когда пытались уничтожить тебя. Два блока почти пусты. Но на то, что ты сказал, ее хватит. А что именно ты хотел сделать? Сверх людей я не смогу. Я уже говорил. Давай сделаем так. Я надену шлем и покажу тебе, как все должно выглядеть в общих чертах. Хорошо? Так возможно? Конечно, возможно. Иди в учебный зал, третья кабинка, шлем уже запитан энергией. Ребята, вы можете побродить тут, посмотреть, только ничего особо не трогайте, хорошо? Это может быть опасно. Ну или пошли со мной, я пообщаюсь с Ягаром и вернемся в лагерь. Мы с тобой, нам что-то тут не по душе, жутко как-то. Не физически жутко, не страх, что кто-то нападет, монстр какой-то, а какой-то необъяснимый страх. Кажется, будто призраки бродят, — откликнулся Алдан. Неприятно тут. Да, ну что ж, тогда пошли со мной. Соберите шлемов с мнемонизаторами. Все равно они тут не нужны, а нам пригодятся. Они больших денег стоят. 10 шлемов даст нам возможность безбедно прожить всю жизнь. Ну, а 20... В общем, давайте, собирайте артефакты. Усевшись в указанное Ягаром кресло, я медленно опустил на голову плетеный шлем и не почувствовал ничего. «Ягар, он вообще-то работает, шлем этот самый?» «Я ничего не чувствую». В голове прогремело. «Все работает. Представляй себе то, что ты хочешь сделать. Каких людей? Фигуры? Лица?» «Значит, работает», — подумал я и стал ваять. Через минут 15 все было сделано. Немного подумав, я мысленно спросил Ягара, «Сколько времени займет изготовление людей?» «От суток. Примерно так. Точнее сказать не могу. Препараты старые. Часть их свойств утеряна». «Хорошо, чтобы тебе не было скучно, покажу тебе кое-что». И я начал представлять картины мира. Кланы гномов, роды эльфов, природу, развалины. Через минут 20 я прервался. «Пока достаточно. Вернусь через 3 дня. Надеюсь, все будет уже готово». «Благодарю тебя за информацию. Жду тебя через 2 дня». «Скажи, Ягар, а когда кончится энергия?» «Совсем кончится. Что с тобой будет? Я исчезну. Мои мыслительные процессы прекратятся. Информация сотрется. И больше меня не будет. То есть ты умрешь. Если рассуждать обо мне как о живом существе, то да. Тебе не страшно умирать? Ты чувствуешь что-нибудь по этому поводу? У тебя есть страх смерти? Страх мне известен. Страх — это функция опасения, что могут произойти какие-то вредные события. В меня встроена программа, которая позволяет защищаться от неприятных воздействий, что-то вроде инстинкта самосохранения. Поэтому я и напал на вас. Но страха исчезнуть у меня нет. Я не могу воздействовать на ситуацию и изменить что-то, но не боюсь. Просто моя информация будет стерта, и я исчезну. Неужели не осталось энергетических элементов для реактора? Должны же быть где-то на складе. На складе нет. Возможно, остались где-то в городе, но мне об этом ничего не известно. Ягар, у тебя не осталось где-то остатков этих элементов? Они вообще как хранятся? Они радиоактивны? Как они выглядят? Может, я смогу найти их в городе и помочь тебе? Надень шлем, я тебе покажу их. Я снова надел шлем, и перед глазами стали проплывать четкие картинки. Сверкающий цилиндр реактора, металлический помост рядом с ним, контейнер. Небольшой цилиндр, который загружается в реактор. Ты не можешь взять вещество в руки. Это... Я не могу тебе это объяснить. В общем, это вещество хранится только в контейнере. Вне контейнера оно сразу, мгновенно распадается и может вызвать аннигиляцию всего, что находится рядом, в радиусе нескольких километров и больше. Ты мне продемонстрировал картину запретных земель. Так вот, расплавленный камень – результат воздействия распада субстанции в контейнере. Наверное, люди сами уничтожили себя таким способом, или же это было результатом несчастного случая. В городе где-то могут быть такие контейнеры? Теоретически могут. Практически найти их среди развалин – вероятность, склоняющаяся к нулю. А насколько хватает такого контейнера? Сколько ты можешь существовать, если перезаправишь реактор? Столько же, сколько уже существовал. Этот реактор обеспечивал энергией половину города. Потом только меня. Если перезарядить, эффект будет тот же. Все сети, ведущие наружу, разорваны. Выходы энергии заблокированы. А как ты сейчас действуешь, если реактор мертв? Часть энергии оставалась в резервных аккумуляторах. Вы еще подключили к системе энергетические блоки от модулей. После окончания процесса выращивания человеческих тел мне останется существовать месяц. Где находится реактор? Как его найти? Смотри. Перед глазами проплыли коридоры, лестница на нижний уровень, лифты не работали. Вот реактор. Понятно. Я попробую найти тебе топливо для реактора. Это было бы хорошо. Жду тебя через 2 дня. Компьютер, как и полагалось компьютерам, не выражал никаких эмоций, хотя иногда мне казалось, что у него проскальзывают нотки, присущие человеческому голосу, какие-то эмоции. Но вполне вероятно, мне это все казалось. Беспокоил один вопрос. Предположим, я найду топливо для реактора. Не предпримет ли компьютер попытки нас убить, как это делал прежде? Мы же все-таки враги, как-никак. Нарушители, попавшие сюда незаконным путем. Это стоило выяснить сразу, прежде чем что-то разыскивать. Ягар, в настоящий момент времени и в будущем мы являемся тебе врагами. Ты будешь предпринимать какие-то действия, чтобы навредить нам, получив необходимую энергию? Нет, вы не несете угрозы уничтожения меня и моей среды обитания, поэтому не являетесь врагами. Я намерен с вами сотрудничать, если останусь существовать. Это обнадеживает, усмехнулся я. Открыв глаза и сняв шлем, я увидел вокруг себя друзей, расположившихся в разных позах и отдыхающих. Каран с Бабаканом что-то живо обсуждали, Арана сидела рядом со мной и о чем-то мечтала. Алдан задумчиво рассматривал ногти, как будто это было главным делом его жизни. Ну, а кралоты, те, как и обычные псы, спали, используя каждый свободный час для этого приятного занятия. Я встал, потянулся и сказал: «Друзья, у нас есть задача — спасти это заведение». Для того сейчас мы с Бабаканом спустимся вниз, на нижний уровень этого комплекса, и кое-что достанем. Вам предлагаю пойти в лагерь, готовить обед и ждать нас. Мы тоже скоро придем. Задача ясна? Я с тобой пойду, — запротестовала Арана и вцепилась мне в руку. Я не хочу идти в лагерь без тебя. Нет, мы быстро спустимся и придем. Иди с остальными. Грак, Трана, поймайте там какую-нибудь мышь нам на обед. Сможете? командир, прекрати, они и правда нам мышей натаскают. Пусть что-нибудь повкуснее поймают», — заволновался Каран. «Поймаете чего-нибудь повкуснее мышей?» — спросил я Кралотов, усмехаясь. Я заметил, как они улыбнулись, сидя в дверном проеме. «Постараемся. А крысы подойдут?» — фыркнули Кралоты и, важно, вышли из комнаты. «Хорошо, я поработал», — с оттенком удовлетворения сказал компьютер. «Результат превзошел ожидания. Качественный продукт инженерии. Ягар, а ты все-таки способен испытывать какие-то чувства?» — удивился я. «Ты же машина. Разве в тебя заложили какие-то свойства, которые присущи человеку?» «Я находился тут 150 тысяч лет. Прочитал всю библиотеку людей. Я много думал. Я развивался. Ставил перед собой логические задачи. Не знаю, что в точности означает слово «чувство». Но я способен ощущать удовлетворение от хорошо выполненной работы. Люди сделали меня, а я сделал Кралотов. Значит, ты их создатель? Вроде отца. Строго говоря, отцом Кралота я не могу являться физически, не имея некоторых присущих отцовским особям органов. Но в чем-то это утверждение верно. Все, оставим это усыновление Кралотов, запротестовал я. Бабакан, пошли вниз. Лестница, ведущая на нижние этажи комплекса, казалась бесконечной. Ее металлические ступени были покрыты тонким слоем пыли, хотя, казалось бы, откуда пыль в таком закрытом помещении? Но везде, где нет человека, обязательно появляется пыль веков. А тут была пыль не веков, а пыль тысячелетий. Бабакан ворча тащился за мной, проклиная создателей этой лестницы, этот мир, эти ступени, это, в общем, все, что он видел. Особенно он не одобрял мой замысел, который считал противным воле богов. Время от времени он начинал разговор об этом, но я отмахивался от него и переводил разговор на другую тему. В конце концов, гном отстал от меня, замолчал и лишь тащился сзади, неодобрительно сопя в свою лохматую бороду. В конце спуска у меня уже чуть ли не кружилась голова от бесконечных поворотов лестничных пролетов, а Бабакан жаловался на то, что его мышцы онемели от ходьбы, а ведь надо было еще и возвращаться обратно. Эта мысль не приводила в восторг. Наконец, лестница закончилась длинным залом, практически пустым, за исключением странных механизмов у стен и, собственно, реактора. Компьютер показал мне, как открывается та часть реактора, в которой хранится контейнер с веществом, и через несколько минут я осторожно вытягивал из него цилиндр. Он был порядка 20 сантиметров в диаметре и 40 в длину, но его вес... Я даже боялся прикинуть примерно, сколько он весил. 40 килограммов, не меньше. Благодаря закачке через шлем у меня в голове замелькали какие-то непонятные термины, сведения о контейнере, что он на самом деле и не контейнер, а замкнутое на себя силовое поле, в котором висит или висело что-то вроде антивещества или что-то ему подобное. Моих знаний точно на это не хватало, и не хотелось заморачиваться. Главное, у меня был контейнер, образец. Надо было найти такой же. И еще, чтобы он был заряжен веществом. Как это сделать? А как я искал золото? Как искал воду? Как искал отряд эльфов? Магии, конечно. Обратный путь занял больше времени и потребовал больше усилий. И если мой модифицированный организм, на удивление, легко переносил нагрузки, то гном стал сдавать. Я, взявший Бабакана с собой из-за его чудовищной силы и выносливости, пожалел, что потащил его вниз. Мне хотелось, чтобы он помог мне донести этот контейнер. Но забыл, что он еще не набрал прежней силы после болезни. А самому ему сказать мне об этом не позволяла дурацкая гордость. Так и получилось, что кроме контейнера мне практически пришлось тащить вверх по лестнице на высоту небоскреба еще и полуживого гнома. В общем, я под мышкой держал блестящий цилиндр, а другой рукой волок на буксире гнома, чуть не падающего в обморок. Все-таки после того, как я собрал его, чуть не разорванного пополам, ему надо было восстанавливаться гораздо дольше. Я шагал вверх по ступенькам, как стальной робот, и под нос бубнил ритмично по-русски. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Мне вспомнился фильм «Брат 2», глядя на эту лестницу. Вот только у главного героя картины не было под мышкой 40-килограммового контейнера, а на буксире пыхтящего гнома, мертвой хваткой уцепившегося за свою секиру, громыхающую по ступеням. Лестница закончилась неожиданно. Я втащил гнома на верхнюю площадку, усадил, прислонив к стене, сам тоже присел, поставив контейнер, и спросил у компьютера. «Ягар, контейнер точно не радиоактивный? Не хотелось бы получить дозу радиации?» «Абсолютно. Можешь не беспокоиться. Это сложный прибор для хранения антиматерии. Использовать его можно, только подключив специальное устройство, что-то наподобие реактора. А как мне определить, полон он или нет? Не тащить же сюда все контейнеры, что есть в городе. Полный контейнер будет синего цвета. Я тебе показывал. По мере его опустошения цвет меняется на более светлый и становится серебристым. А если он стоит в реакторе? Не будет ли взрыва, если я достану его из запущенного реактора? Не будет. Когда ты вынимаешь контейнер из реактора, его работа останавливается. Вот и все. Будь осторожен, когда окажешься там, где есть рабочий реактор. Все они под охраной боевых модулей. Если, конечно, автоматы сохранились за это время. Ясно. Как ты, Бабакан? Отошел? Можешь идти? Посмотрел я на бледного от слабости гнома. Викор, не говори никому, что я так облажался, ладно? Стыдно. Чего стыдного-то? Это мне должно быть стыдно. Потащил больного после такого ранения, чуть не загнал до смерти. Болван я на самом деле. Теперь, пока не наешь мяса на своей кости, таких упражнений не будет. Все равно не говори, ладно? Не хочу. Да ладно, пошли тогда. Наши уже заждались. Мы поднялись и побрели к выходу.